Годами когда-нибудь в зале концертной мне Брамса сыграют, тоской зайду. Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, прогулки, купанье и клумбу в саду. Художницы, робкой, как сон, крутолобость, с беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб, улыбкой огромной и светлой, как глобус, художницы, облик, улыбку и лоб. Мне Брамса сыграют, я вздрогну, я сдамся, я вспомню покупку припасов и круп, ступеньки террасы и комнату убранства, и брата, и сына, и клумбу, и дуб. Художница пачкала красками траву, роняла палитру, совала в халат набор рисовальный и пачки отравы, что басмой зовутся и астму сулят. Мне Брамса сыграют, я сдамся. Я вспомню упрямую заросль и кровлю, и вход, балкон полутемный и комнат питомник, улыбку и облик, и брови, и рот. И сразу же буду слезами увлажнен и вымокну раньше, чем выплачусь я. Горючая давность ударит из скважин, околицы, лица, друзья и семья. И станут кружком на лужке интермеццо, руками, как дерево, песнь охватив, как тени вертец, четыре семейства, под чистый, как детство, немецкий мотив. 1931 год.